по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Представители политических партий, правительственных министерств, организаций, органов, различных кругов зарубежных стран и международных организаций прислали корзину цветов в наше представительство в данных странах. К фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картинам с их изображениями были возложены корзины цветов от имени Народной партии Камбоджи, Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи, Камбоджийского комитета Красного Креста, председателя парламента, первого зампредседателя Верхней Палаты, председателя партии Фун Син Пек, министра информации и госсекретаря Министерства по делам Королевского дворца Камбоджи, Министерства иностранных дел Ирана, Иранской организации «Дом рабочих», Иранского международного общества «Тэквондо», Китайского международного акционерного общества с ограниченной ответственностью по добыче нефти «Анчжун», Сянганского комитета энергетического фонда «Чунхва» и других китайских учреждений, Перуанского фронта рабочих, крестьян, учащихся и народа, Перуанского университета имени Симона Боливара, Перуанской корпорации глобального морского транспорта, правительства Экваториальной Гвинеи, Демократической партии Экваториальной Гвинеи, госсекретаря и министра иностранных дел и международного сотрудничества Алжира и Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.